Глава 24. Решение было принято, так что мне теперь требовался подводный корабль, на котором можно будет погрузиться минимум на 11-километровую глубину. Насколько я помнил карту Хатора, первые две цифры в этом обозначении определяли координаты, где точкой отсчета было местонахождение бездны. Последнее же показывало именно погружение. Похоже, придется продать все, что я привез с Хатора. Понял я, что дешевой подобная субмарина точно не будет. И мне придется постараться, разыскивая приемлемый вариант. Обращаться во фракции, а уж тем более в торговую федерацию с подобными запросами, было бы слишком явным знаком того, что мне стало о чем-то известно. А уточняющих вопросов я в таком деле хотел бы избежать. Так что требовалось найти хороший подводный корабль, желательно такой, чтобы его марка не была на слуху, и за не очень большие деньги. Что ж, я поднял руки и хрустнул суставами пальцев, прежде чем вернуться к планшету с открытыми страницами аукциона. За дело. Задав фильтры по подводным кораблям с глубиной погружения как минимум 20 километров, я был впечатлен резко уменьшившимся списком по сравнению с тысячами закладок, которые открылись до того. Оказалось, эта ниша довольно бедно представлена на аукционах Хорасанской Демократической Республики, и то только БУ-моделями. Новых не было ни одной. Пролистывая страницу за страницей, я чувствовал, как портится настроение. Суда были либо слишком малы, либо слишком велики. Зачем мне, например, одному подводный крейсер? Если я не смогу им управлять в одиночку. Точнее, только управлять и смогу, а вот если на меня нападут, справляться одновременно с орудийными системами и кораблем будет невозможно. Обязательно потребуется второй пилот. В общем, чем более глубоко я погружался в вопрос, тем очевиднее становилось, что для этого сектора галактики глубинные корабли скорее экзотика, чем что-то насущное и необходимое. На последней странице мне пришлось здорово задуматься. Выходило, что нужно было брать корабль больше, чем я хотел, что, конечно же, упиралось в цену. Но переплачивать за то, что мне не очень-то хотелось, душа не позволяла. Блуждающий взгляд остановился на названии компании, которая произвела последний из крейсеров из Прайса. «Я его уже видел, и не раз», — промелькнула в голове мысль. Я стал просматривать каждый корабль, ища название производителя. И удивительно, что запомнил. Я удивительно откинулся на спинку кровати. Две трети из представленных на аукционе кораблей произведено одной компанией — Шаэта Корпорейшн. Остальные же были привезены сюда из Даосской империи. Решив узнать об этой корпорации больше, я полез в Галанет. Оказалось, она взяла название с планеты Шаэта, система Ша. А самое примечательное то, что она была практически единственной обитаемой, полностью водной планетой в составе ХДС. Нигде более, кроме Хатора, который трудно было назвать обитаемым, не имелось подобных условий жизни. Так что именно поэтому они для собственных нужд и выпускали корабли различного назначения, большая часть которых попадала потом на аукцион. Так как владельцам чаще всего надоедали дорогостоящие и не особо нужные в обычной жизни игрушки. В космос они не могли подняться из-за специфики среды, для которой предназначались. Так и получалось, что узкопрофильное применение кораблей подобного класса сосредотачивалось в руках богатых людей, которые, чтобы пощекотать себе нервы, погружались и плавали на них по океанам и морям чаще всего собственных планет. Я посмотрел на ID корпорации, который был указан в Галанете, и неожиданно сам для себя нажал вызов. «Шаэта Корпорейшн, приветствует вас. Чем могу быть полезен?» Неожиданно для меня связь мгновенно заработала. И на экране планшета появилось лицо или морда существа с небольшим загубником во рту, через который и лилась речь. Я впервые видел обитателей полностью подводного мира, так что хорошенько разглядел существо, прежде чем ответить. Больше всего он был похож на дельфина с моей планеты, только мутировавшего и отрастившего себе трехпалые руки. В остальном же плавающее в небольшом бассейне существо мало чем отличалось от земного млекопитающего. Такое же удлиненное, обтекаемое тело и зубастая морда. Только в отличие от дышащего воздухом дельфина, этот представитель имел четыре ряда жаберных щелей по бокам. «Добрый день. Я на секунду замер». Не ожидал, что нас так быстро соединят, поэтому огласил то, в чем нуждался, без всяческих придумок. Мне нужен корабль для Хатора. Недорогая игрушка для богатых. А настоящий подводный корабль не выше класса эсминец, с возможностью размещения батискафа для глубинных работ. Глубина погружения не менее 20 километров. Представитель водной планеты плюхнул хвостом по воде и неожиданно спросил. «Какую фракцию Хатора вы представляете?» «Крестонцев. Если необходимо, могу прислать нужные документы». «Если мы заключим контракт, то они понадобятся». Он покивал удлиненной пастью. «Вам нужен новый корабль или подойдет что-то бывшее в использовании?» «У меня не сильно большой бюджет», — я пожал плечами. «Так что если покажете имеющиеся у вас образцы, смогу сказать, что подойдет больше. На аукционе я не нашел нужных вариантов». «На аукцион попадает то, что больше не нужно прежним владельцам. Ныряльщики же с Хатора чаще всего уже не могут ничего продать. Слишком опасная эта планета». Он посмотрел на меня внимательными и очень умными глазами. «Сейчас загружу вам наши образцы. Для представителя фракции мы сделаем скидку в 10%. «Отлично!» — удивился я, получив каталог, коренным образом отличающийся наличием от аукционного. Моделей оказалось слишком много, а названия были лишь переведены на общегалактический, от этого не становясь более понятными. «Может, вы можете что-то подсказать? Не хотелось бы тратить время на поиски. Вы ведь лучше знаете свой ассортимент». Шаханец чуть склонил голову, рассматривая что-то у себя на мониторе, и предложил. «Только вчера нам на продажу передали устаревшую модель эсминца второго поколения, класса «Трезубец». Я считаю, для ваших требований это практически идеальный вариант». А можно более подробно? Второе поколение мне не очень хотелось покупать». «Боевой корабль «Энден», класс «Трезубец», с демилитаризированным оборудованием и снятым вооружением, может поставляться с 4 батискафами для погружения на глубину до 30 километров. В наличии имеется генератор силового поля, правда, с частично выработанным ресурсом, и недавно прошедшие профилактику двигатели «Энед» с 80% тягой от заявленной производителем». «А сам корабль на какую глубину может погружаться?» Меня впечатлили его комментарии, да и то, что это был военный корабль, уже говорило о многом. «С активным силовым полем глубина погружения не ограничена. С отключенным корпорация дает гарантию, что хватит до 50 километров». Ошарашил меня он. «И какая цена?» — осторожно спросил я. «Мы еще не начинали его предпродажную подготовку. Вы ведь наверняка захотите заменить изношенное оборудование на новое, поставить коммерческие орудия взамен снятых военных». «А зачем их сняли? Ведь это второе поколение», — решил уточнить я. «Он 2 года назад проходил перевооружение для участия в войне с повстанцами. Так что снятые образцы 3-го поколения, запрещенные к продаже на коммерческом рынке нашим правительством». «А есть что-то у вас в запасе из разрешенного? Не хотелось бы забирать корабль разоруженным. Лучше, если бы он был полностью укомплектован и готов к походу». «То есть вы хотите заказать у нас и его модернизацию?» — уточнил шаханец. «Да, я бы хотел получить корабль, полностью готовый для погружения на Хаторе». Он замолчал, сверяясь со своими данными, затем поднял взгляд. «Я сейчас перешлю вам перечень модулей, подлежащих замене, а также список доступного вооружения. Выберите, пожалуйста, что вы хотите заменить или установить, так как от этого будет сильно зависеть конечная стоимость корабля». Едва я открыл присланную картинку, как тут же понял, что хочу его и только его. Я никогда раньше не видел настолько хищные и заостренные обводы. Сразу становилось понятно. Это корабль не игрушка, а настоящий ветеран битв. Да и пересланные уведомления о частном прохождении технического обслуживания с заменой брони наглядно доказывало, что в порту он не стоял, а действительно постоянно участвовал в боевых действиях. Очень удобная система апгрейдов, которую мне переслали, заключалась в том, что 3D-модель корабля содержала полупрозрачные модули и системы, у которых были подписаны текущие ресурсы, даты плановой профилактики, а поверх некоторых модулей, с самым высоким износом, стояли комментарии продавца о необходимости замены. При выводе нужного механизма из положенного слота корабля тут же выходил список модулей, на которые его можно заменить. Очень удобная система, которая понравилась мне своей продуманностью. Постоянно следя за тем, как итоговая сумма стремительно обрастает нулями, Я менял дорогие модули на более дешевые аналоги, чтобы уложиться в бюджет, образованные еще даже не проданными орудиями и системами. Наконец, я подобрал не самую хорошую, но весьма бюджетную конфигурацию, оставив из 4 доступных батискафов на корабле только 2, поскольку за каждый приходилось платить отдельно, и отправил финальную версию продавцу. «Спасибо. Как быстро вы сможете произвести оплату?» Задал он вопрос, посмотрев готовый макет. «Мне нужно продать кое-что», витиевато увернулся я от прямого вопроса. «И тогда буду готов сразу оплатить заказ». «А это кое-что, случайно, не 5-го поколения?» Он повернул ко мне лицо, выдавая тот факт, что ему известны особенности планеты, о которых я пока сам не знал. «Турбоплазменное орудие 5-го поколения системы Хатор-1», не стал я скрывать подробности, понимая, что он знает больше меня. «Ну и по мелочи, есть 3-е поколение». «Можем забрать орудие по рыночной цене», — быстро ответил он. «Также, если подпишете соглашение, что обязуетесь и впредь сначала предлагать добытое на Хаторе нам, корпорация будет делать вам скидки на покупки в 40%. У меня от удивления едва не отпала челюсть. Такие условия. Всего лишь за обещание продавать найденное только им. «Можете показать, что у вас сейчас имеется в наличии?» — попросил он. Я переслал список. «Общедоступные системы нас не интересуют. А вот оба орудия мы бы хотели выкупить за 18 миллионов», — предложил он. «Так что с учетом стоимости вашего макета и предоставляемой скидки за корабль, вы ничего не будете нам должны, а только заработаете сверх этого 1 000 000 кредитов. Как вам такие условия?» «Условия отличные, что и говорить, поскольку, чтобы продать оба орудия, мне нужно было разместить объявление, заплатить за это аукциону, еще неизвестно, сколько искать продавца, а тут можно было продать их сразу, пусть и по более дешевой цене, которая компенсировалась большой скидкой на корабль». «Хорошо, я согласен, присылайте документы». Обрадованный продавец быстро выслал мне необходимые формуляры, чтение которых заняло у меня гораздо больше времени, чем апгрейд корабля. Но, справившись, я поставил отпечаток своего пальца на всех документах, и мы завершили сделку. Бонусом к первой покупке мне пообещали оплатить транспортировку корабля до Хатора, так что вызов я завершал в невероятно приподнятом настроении. Спонтанный звонок перевернул все, и теперь я являлся владельцем превосходного корабля, который еще можно будет и слегка модернизировать, передав его определенного рода умельцам, которые снимут с доставшихся мне родных модулей корабля демилитаризированную блокировку. Проверок военных я не боялся. Кому из них нужен Хатор? Вернувшись на аукцион, я нашел нужные предложения, а также узнал, что им можно предоставить доступ на корабль с любого места, даже с Хатора. Хакеры снимут все блокировки и забудут имя заказчика всего за 2 миллиона кредитов. Связавшись с одним из спецов с помощью своей системы из 5 ложных аккаунтов, я заключил сделку, перевел аванс, и теперь он ждал, когда корабль будет у меня, чтобы с ним поработать. Что же, я усталый, но довольный, отбросил планшет. Когда все готово, можно и поразвлекать военных, сходив на парочку миссий. Приняв решение, я нашел одно устроившее меня по своей стоимости задание и поднялся с кровати, направляясь к кольцу телепорта. «А может, и не парочку, хватит и одного», — подумал я, вставая в круг. «Мне еще оставшиеся модули нужно продать».